Много было разговоров о том, чтобы превратить его в нормальную прогулочную лужайку для доноров, но этого не сделали даже и по сию пору. Правда, из-за большого шоссе, которое проходит рядом, лужайка, если бы ее разбили, все равно вряд ли была бы таким уж умиротворяющим местом. Так или иначе, доноры, когда им не по себе и надо походить, чтобы успокоиться, идут чаще всего именно на поле, где продираются через гущу крапивы и куманики. Утро, о котором я хочу рассказать, было очень туманное, и я знала, что поле все пропитано влагой, но Томми настойчиво звал меня туда пройтись. Неудивительно, что мы оказались там одни, но это-то, вероятно, ему и нужно было. Побродив несколько минут по зарослям, он встал у забора и устремил взгляд в пустой туман по ту сторону. Потом сказал: «Кэт, пожалуйста, пойми меня правильно. Я очень много об этом думал, и выходит так, что мне нужен другой помощник». Нескольких секунд мне хватило, чтобы понять — я вовсе не удивлена. Я каким-то странным образом этого ожидала. И тем не менее я была рассержена и ничего ему не ответила. «Не только из-за того, что скоро у меня четвертая выемка», — продолжал он. «Не только из-за этого. Еще и из-за таких вещей, как на прошлой неделе, когда пошли все эти неприятности с почками. Ну, потом такого будет еще намного больше. Потому-то я и разыскала тебя, потому-то и стала тебе помогать, как раз из-за всего, что сейчас начинается. И не забывай, что этого хотела Рут». «Рут другого для нас хотела», — возразил Томми. «Очень может быть, она была бы недовольна, что ты мне помогаешь на этом последнем отрезке». «Томми», — сказала я ровным, негромким голосом, хотя, насколько помню, уже была в ярости. «Помогать тебе должна я. Именно я. Вот почему я тебя разыскала». «Рут не этого для нас хотела», — повторил Томми. «Сейчас совсем другая история. Нет, Кэт, таким тебе меня видеть не надо». Он смотрел в это время вниз, опершись ладонью о стенку забора, и когда замолчал, могло показаться, что он внимательно слушает шум транспорта где-то за пеленой тумана. Вот тогда-то он и сказал это, слегка покачав головой. «Рут меня поняла бы. Она была донором. Она бы поняла. Я не о том говорю, что она для себя обязательно пожелала бы такой смены помощников. Обернись у нее все иначе. Может, она до конца только твою помощь и хотела бы принимать. Но меня она поняла бы. То, что я хочу устроить это по-другому. Кэт, ты иногда каких-то вещей просто не видишь. Не видишь, потому что не донор». Услышав такое, я повернулась и ушла. Как я уже сказала, я почти готова была к тому, что он захочет отказаться от моей помощи. Но чего мне действительно стало больно? После всех этих мелких уколов, после того, как он заставил меня ждать на площади и тому подобного. Это от последних его слов, которыми он отделил меня еще раз, теперь уже не от себя и других доноров вообще, а от себя и Рут. В крупную ссору это, однако, не переросло. Уйдя с поля, я только и могла что вернуться в его палату, куда и он поднялся несколько минут спустя. Я к тому времени уже пришла в норму, он тоже, и мы смогли теперь поговорить обо всем более или менее спокойно. Дело уладили миром, правда, прохладным, и даже обсудили немножко смену помощников с практической стороны. Потом, когда мы в тусклом свете сидели бок о бок на краешке его кровати, он сказал мне: «Кэт, давай только не будем цапаться по новой. Но мне очень хочется тебя кое о чем спросить. Ты не устала быть помощницей? Ведь нас всех, кроме тебя, перевели в доноры бог знает как давно. Сколько лет ты уже этим занимаешься? Не возникает у тебя желания поскорей получить извещение о выемке?» Я пожал плечами. «Я не против, но ведь важно, чтобы у доноров были хорошие помощники, а я считаю себя неплохой помощницей». «А так ли уж это важно? Я не спорю, приятно, когда помощник у тебя хороший. Но в конечном счете, какая разница? От донора все равно возьмут то, что можно взять, а потом он завершит». «Разумеется, важно. От помощника очень сильно зависит, какая у донора будет жизнь». «Но все эти твои разъезды, вечная спешка, выматываешься, приезжаешь еле живая, я же вижу. Ведь сколько сил это требует? Наверняка, Кэт, тебе хочется иногда, чтобы они позволили тебе поставить точку. Не понимаю, почему ты с ними не поговоришь, не спросишь их, почему это тянется так долго?» Я молчала, и тогда он сказал: «Кэт, не бери в голову, это я так просто. Ну, давай больше не будем ссориться». Я положила голову ему на плечо. «Хорошо, хорошо, не будем. Может быть, мне так и так уже мало осталось, но пока что надо продолжать. Пусть ты не хочешь видеть меня около себя, есть другие, которые хотят». «Да, наверное, ты права, Кэт. Помощница ты действительно очень хорошая. И мне подходило бы на все 100, если бы ты не была ты». Он усмехнулся и обнял меня одной рукой, по-прежнему сидя со мной бок о бок. Потом сказал: «Мне все чудится река. Течение быстрое-быстрое. И двое в воде. Ухватились друг за друга, держатся изо всех сил, не хотят отпускать, но в конце концов приходится. Такое там течение. Их растаскивает. И все. Так вот и мы с тобой. Жалко, Кэт, ведь мы любили друг друга всю жизнь. Но получается, что до последнего быть вместе не можем». Тут я вспомнила, как ухватилась за него вечером в поле на жестоком ветру, когда мы возвращались из Литлхэмптона. Не знаю, думал ли он об этом тоже, или у него все еще была на уме стремительная река. Как бы то ни было, мы долго еще так сидели на краю кровати, погруженные в свои мысли. Наконец я сказала ему: «Прости, что взъелась на тебя там внизу. Я с ними поговорю. Постараюсь, чтобы тебе дали кого-нибудь из лучших». «Жалко, Кэт», — повторил он. И больше мы в то утро, по-моему, об этом не говорили.